Они сидели в уличном кафе, полосатый брезентовый навес защищал их от палящего полуденного солнца, вентиляторы неспешно гоняли горячий воздух. Белые плетеные кресла, столики и другая мебель, словно от рождения, были ветхими и выгоревшими на солнце. Дама Тефна была в белом борке, Мэрана в более подходящем одеянии. Она запрограммировала всяк наряд на бело-голубой комбинезон с прошитыми карманами и эполетами. Не форма, определенно не форма щена, но намекающая на официальный статус. Ни знаков, ни нашивок. Это было бы чересчур. Свора, как выразился Фудир, метнет в нее книгой, если она переступит черту между специальным представителем и самозванной гончей. Но, — заметила дама Тефна, — отважняне могут и не знать полномочий специального представителя. Действуй так, будто звание означает больше, чем на самом деле. Действуй как истинный чиновник. Будь уверенной. Но пытайся лгать не больше, чем нужно. Свора действительно хочет узнать, куда направлялась Банбриджит, прежде чем... Поэтому не будет ложью сказать, что Своре нужен Нагараян как важный свидетель. — Донна, — сказала Мэрана, — я знаю, как действовать. Она покачала головой. — Хотела бы я сама отправиться туда. Если они заметят подделку... — Еще одна причина, почему ты не должна. — Донна, я ценю риск, на который ты пошла ради меня. Дама Тефна взяла свой кофе, и чашечка скрылась под вуалью. — Какой риск? — спросила она, поставив ее на стол. — Если моя работа не пройдет проверку, поймают только тебя. Это самая сложная часть, знаешь ли. Рисковать собой — дело нехитрое, а вот рисковать другими — это тяжело. Но когда у тебя назначена встреча? Мэрана взглянула на салон правосудия на противоположной стороне улицы. Массивное трехэтажное здание, центральный купол и два крыла. В одном сидели маршалы-обвинители, второе предназначалось для полиции и лабораторий. Не хотелось бы опоздать. Знаю. Судье Трайзе известно о причинах встречи. Я просто сказала, что это дело Своры. Хорошо, хорошо. Это поможет создать атмосферу важности. Нужно знать и прочее. Я не дура. Резким движением она полезла в карман и достала часы в дебольском стиле. Пора. Они показывают метрическое время. Дебольт и прочие старые планеты славились тем, что пользовались... собственным древним додека времяисчислением, несмотря на то, что это нередко приводило к расхождениям с другими мирами Лиги. Все три — доде-время, таранское время и местное время планетарной сети. Орфистка имела в виду спутниковую систему, которая транслировала стандартное время в районе отважного хода. «Прекрати волноваться. Со мной все будет хорошо». Судья Трайза Дора Янфер была статной изящной женщиной в элегантных, не спадающих волнами темно-синих одеяниях с золотым филигранным обручем в волосах. Ее кабинет представлял собой большую комнату на первом этаже северного крыла, прилегающую к внутреннему дворику. Все здесь было из гипса, пластика или металла, за исключением стола и кресла, сделанных из дерева, завезенного из лесистого северо-восточного региона Куинфера. В углу стояла стойка с катушками, которые Мэрана приняла за книги по праву. Из небольшого фонтанчика била струйка воды, чуть освежая воздух. Судья обошла стол и взяла протянутую руку Мэраны в свои. «Добро пожаловать в мои покои, орфистка Мэрана», — произнесла она, и провела ее к паре бесформенных тюков, которые, к удивлению орфистки, оказались креслами. Когда она опустилась на указанный тюк, он тут же принял форму ее тела. «О, да чего удобное, ваша светлость! Пожалуйста, зови меня Трайза. Ты никогда раньше не видела умникал кресел? Только слышала. Удивительно найти их здесь. Других таких может не быть на всем отважном ходе. Их привезли с Валентности, где они последний писк моды. Умниклы, как мне сказали, это частицы размером с микрон, которые используют ту же технологию, что и всяк наряд. Ты же в костюме из всяк наряда, да верно?» Теперь Мэрана раскусила судью. Она была рождена в достатке, и в ней чувствовалось не только изящество, приличествующее ее классу, но и тщеславие. Первыми же фразами она косвенно намекнула на свое богатство, других таких может не быть на всем отважном ходе, и поставила Мэрану на место. Конечно, всяк наряд тоже не дешевое удовольствие — Но гардероб на все случаи жизни могли позволить себе только настоящие богачи. — Да, конечно, — сказала она судье, пальцем проведя по рукаву. — Туда, куда я направляюсь, важно путешествовать налегке. В моем поместье на Дангчао... — Дангчао принадлежит Дебольду, верно? — поинтересовалась судья. Всегда задавалась вопросом, могла ли существовать древняя связь между вашим миром и нашим. Мэрана в этом сомневалась, но ей не вызволить на Гараяна споре с судьей о демографии. На самом деле я мало знаю об эре миграции. По периферии странствует ученый Валах, собирающий факты, которые помогут ответить на этот вопрос. Полагаю, он мог остановиться на чарующей луне, чтобы взять мазки с внутренних сторон щек. Этот? Все думали, он спятил. Где-то за 10 или 12 недель до его прибытия одна женщина расспрашивала насчет него. Она была маршалом лиги, так что, когда этот Валах Бик объявился здесь, мы подумали, что она хотела взять его под стражу для его же безопасности. «Маршал лиги Гончая? Вы встречались с ней?» «Я?» — Трайза рассмеялась. «Я обычный чиновник. Мы не часто видим здесь гончих, так что все только и говорили о ней. Были разговоры насчет встречи, но она останавливалась в гнезде Адмантин на северном плато, а дурные разрушили монорельсовую линию с гор. Так что чем я могу помочь, госпожа Орфистка?» Мэарана протянула ей карманный накопитель и печатную копию ордера. «Гончий Грейстрок подал запрос взять под стражу вашего заключенного». Судья даже не взглянула на копию. «Дай угадаю. Дикарь, Нагараян, ты посещала его 2 дня назад». Мэарана не удивилась. У Бодиции не было разведки, но это не означало, что они не могли узнать, куда она ходила. «Да», — ответила Мэарана, — «нам, то есть Своре, он нужен в качестве важного свидетеля по одному делу». Судья вздохнула и взяла копию ордера. «И что это за дело? Могу я узнать?» «Ах, это ужасно!» — судья скривилась. «Только без таинственности». «Они и мне всего не рассказывают», — ответила Мэарана. «Ордер пришел на Сигио-Хару, а я как раз шла той дорогой». Донован часто говорил, что правда — лучший вид лжи. И сейчас она поняла, что старик имел в виду. «Так Свора теперь использует орфисток?» Мэарана пожала плечами. «Вы знаете, как сильно рассеяна Свора. Для небольших поручений они часто используют помощников. Я оказалась в нужном месте, и у меня имеется определенное преимущество». «Действительно, и чем же орфистка предпочтительнее для Своры?» «Моя мать гончая. Вы почти встретились с ней, когда она была здесь». Судья вжалась в кресло Тюфяк. «Дело касается ее?» «Да, но вы понимаете, что больше я вам рассказать ничего не могу». «Пусть дело останется расплывчатым», — сказала себе орфистка. Бан Бриджет прибывает на отважный ход с расспросами о Софваре. Позже появляется сам Софваре, потом возникает дикарь, очевидно, по иному поводу. Вскоре после него приходит дочь Бан Бриджет с ордером от Грейструка и требует этого самого дикаря. Грейструк не мог знать о заключении Нагараяна, когда готовил ордер, а это значит, что Свора действительно собиралась поймать его до того, как он оказался на отважном ходе. Возможно, дикарь нарочно позволил себя арестовать, чтобы спастись от гончих, но слишком поздно понял, что попал из огня да в полымя. Судья Трайза поднялась из кресла. «Нам не хочется этого делать. Мы подадим дурной пример остальным бикам, и они решат, будто могут спуститься сюда и избежать наказания». Мэрона тоже встала. «Судья не будет оспаривать ордер. Никто не начинает отказа с таких возражений, но ей нужно оправдать свое согласие». Орфистка проследовала за ней к столу и села в кресло для подчиненных. «Я освобожу Нагараяна, но при одном условии, а именно, когда Свора закончит с ним, его вернут сюда для исполнения изначального приговора». Это означало, что гнездо Бодиции действительно собиралось казнить мужчину за то, что он мужчина. Мэарана, не колеблясь, согласилась. В первую очередь ей требовалось заполучить его. Позже она решит, что с ним делать. Трайза посмотрела на орфистку. «Ты сможешь удержать его? Если его перевод означает побег, это не поможет ни Своре, ни гнезду». Мэарана освободила голову от мыслей, как учила ее мать, и выпрямила спину, позволив вместо себя говорить глазам, пусть увидит в твоих глазах убийцу», — советовал ей Нагараян. «Моя мать гончая», — сказала она через некоторое время. «Она кое-чему меня обучила, и я знаю, что это вас убедит. На чарующей луне меня ждут люди, а между планетой и путевой станцией куда он сбежит?» И все это спокойным, равнодушным голосом, без сарказма, без открытой угрозы, но с толикой снисходительности, чтобы убедить в своей правоте. Судья опустила глаза и пробормотала, что не хотела сказать, будто свора может отправить на задание кого-то недостаточно квалифицированного. Она вставила накопитель в комп. «Понадобится это предписание для главного тюремщика в...» Она замерла, отсоединила накопитель и вставила снова «в тюрьме». «И еще нужно подписать ра...» Судья во второй раз отсоединила накопитель. «Расписку?» «Конечно». Мэрана не смотрела на неуклюжие попытки включить устройство. Донован предупреждал, что внесенные изменения могут не пройти проверку на подлинность. С третьего раза данные загрузились, и орфистка усилием воли не выдала облегчения. Судья сверила поля на экране с соответствующими полями на бумажной копии, поджала губы, со слабым вздохом раздражения добавила оговорку насчет возвращения заключенного, когда в нем больше не будет необходимости. Тоже она написала на бумажной копии, и Мэрона поставила свои инициалы и дату. «Дай ей то, чего она захочет», — советовал Донован, — «если только она отдаст нам дикаря». «Хотелось бы мне знать, чем он может вам помочь», — сказала судья Трайзе, передав орфистке подписанный ордер и бланк освобождения. Мэрона взяла бумаги, накопитель и пожала судье руку. «Нет, не хотите», — заверила она женщину. «В этом деле уже есть один мертвец и один пропавший без вести. Чем меньше вы знаете, тем лучше. Пускай звучит загадочно, пускай звучит смертоносно». Пускай звучит так, чтобы судья Трайза Дорраэнфер из гнезда Будиции не захотела расспрашивать дальше. В челноке до чарующей луны Теодор Кнагараян сидел между орфисткой Мэраной и дамой Тефной Бинтховард. Он был в наручниках, прощальный подарок из тюрьмы Джосанг, и скалился в ответ на взгляды других пассажиров. Многие местные были недовольны отсрочкой смертного приговора, как и журналисты Салабастера и Самдея. «Мы столько пролетели», — жаловалась в отеле Ивана, — «но так и не получили сюжета». Но Нагараяна все устраивало. Пусть лучше Новский горюет о его везении, чем радуется неудаче. Он толкнул Мэрану локтем, когда челнок перешел в свободное падение. «Я знал, что ты вернешься, детка. Ну, просто не могла допустить смерти такого красавчика». «Пожалуйста», — сказала Мэрона, — «не заставляй меня менять решение». Он Эстир. Билли неохотно принял нового члена команды, и пока они ползли к путевой станции, пытался растолковать дикарю его место в иерархии. Но в ответ Нагараян схватил тиранина за отвороты куртки и приподнял над полом. «Эй!» — прорычал он. «Тедди не принимает приказов от халуев. Леди Мэрона, босс!» «В сделке о тебе не говорилось». Дама Тефна путешествовала вместе с ними, но Мэрона знала, что Донован и Фудир уже восстановили контроль, ибо с каждым днем шелковистый голос становился все сухощавее, а иногда стонала от боли. «Я контролирую андрогены и эстрогены», — как-то сказала она, «так что я могу заставить их остаться женщиной, но они могут запереть меня в гипоталамусе, а я предпочла бы не превращать тело в поле боя». Теодорк сказал Мэоране, что медальоны родом с мира на глухой дороге. Она удивилась, ведь в последний раз о Софваре слышали нам по яме, но он искал матерей кланов, а не медальоны, поэтому она велела Билли купить места на следующий корабль до Гатмандера. Донован, подслушавший их разговор, поступил так же. Яростная радость некогда была лайнером, работавшим в регионе Ромажа-Валентности, но, одряхлев, перестала привлекать состоятельных пассажиров. Так что консорциум выкупил корабль и нанял не особо удачливого капитана, чтобы отогнать его к Самдею, и теперь радость курсировала между Гатмандером, Самдеем и отважным ходом, перевозя самых разных пассажиров и грузы. Капитан Луви Данфодио подчеркнул важность посещения капитанского обеда, и поочередно подсаживал пассажиров к своим офицерам. Понятное развлечение, бесплатное представление, но Данфодио вел себя искренне и обходительно, офицеры были учтивыми, хотя и занятыми своими обязанностями. И все же Мэра не казалось, что трапеза здесь проходила куда веселее, чем на более официальных мероприятиях на Гертруван и Ебводе. Капитан Ван Лян излучал ауру достоинства, капитан Данфодио нет. Он неизменно заходил со смехом, неважно, слышал ли анекдот в первый раз или пересказывал его в сороковой. Билли Чинс попытался обслуживать их, но Мэра велела ему сесть и вести себя как пассажир. За столом их было семеро. Второй офицер Б. Падбурн, П. непроизносимое, объяснил он, судостроитель Вимс с Гладиолы, который искал на фронтире новые возможности, богатый бродяга по имени Конзакуинс и скрытная Паттель, ничего так и не сказавшая о своих целях. То, что Билли стоял бы за ее креслом и накладывал еду на тарелку, будто знатной даме с верховной тары, пока Теодор с остальными боролись за порции получше, показалось Мэроне нелепым. Восьмое же место, как сказал Б. Падбурн, полагалось пассажиру, который приболел и лежал в своей каюте. Конечно, это был Донован. Он объявился на третий день, когда черты лица вновь обрели привычный вид. Он бесшумно возник позади Билли Чинса и хлопнул его по плечу. «Так-так», — произнес он, — и лицо Билли исказилось от страха. «Вижу, вы обрели нового друга». Нагороян снова стянул волосы в хвост и накинул жилетку, чтобы были видны татуировки на плечах. Даже не поведя головой, он окинул взглядом Донована и Билли, оценивая их взаимоотношения. Билли обернулся на стуле и спустя секунду демонстративного удивления обнял Донована за пояс. «О, Сахб! Сахб! Много сильно радости зрить тебя!» Донован отодвинул пустое кресло и подсел к ним. «Билли», — сказал он. «Мой старый верный Хитмутгар, как я по тебе скучал, когда ты сбежал!» «Нет, Сахб, Билли никогда не сбегать. Но госпожа орфистка, она идти хочешь, не хочешь, Ван Пелотасол, в смысле, она идти одна. Билли не мог дать такому случиться. Сахб Донован быть злой-злой, если госпоже сделать плохо. И я пойти помогать ей. Я буду всегда делать твою волю, Сахб, даже если ты не просить». После ужина все четверо остались сидеть за столом, обсуждая приключения, в которых их свела судьба. Донован открыл Нагараяну тайну исчезновения Банбриджет, важность медальона, который она оставила дочери, и рассказал о намеках из древней тиранской легенды о флоте сокровищ. Нечто, что навсегда защитит Лигу. Но для дикаря Лига и Конфедерация мало что значили. Поэтому решающую роль сыграла возможность быть увековеченным в песне. «Последняя деталь, и не исключено самое важное», — подытожил Донован, — «это собиратель фактов Софвари. Каким-то образом он убедил Банбриджет, что старая легенда не просто басня. Но Софвари отправился в коридор Гансу и так и не вернулся». «Мы ищем не древнее оружие», — напомнила Мэйрона, — «а мою мать». Человек со шрамами пожал плечами. «Найдешь одно, найдешь и другое. Есть маленький шанс, что оно еще работает». «Как-то ты мне сказал, — произнесла Мэрон, — что все поиски терпят неудачу, и важно лишь то, как именно они ее потерпят». Донован ухмыльнулся. «Я все еще жду неудачу». Билли моргнул. «Мы не найти старую машину». Но Донован покачал головой. «Именно эта находка может стать нашей неудачей. Банбриджет искала ее, но так и не вернулась». «Ладно», — сказал дикарь. «Вижу, вам нужен боец, и это я. Но я бы хотел знать, с кем свелся. Я красив, харизматичен, отважен, умею обращаться с разным оружием». «Скромный», — добавил Билли Чинс. «Ага, верно. Я же перечислил только половину своих безупречных качеств. Но человек не может обладать всем, и я не могу похвастаться большим умом. Каждой банде нужен лидер, и мое внутреннее чутье подсказывает, что это не Билли. Он кажется мне мелким, ноющим ублюдком. В бою от него можно ждать только удара по затылку. И я не принижаю тебя, прыщ тиранский. Кое-какие бои лучше выигрывать сзади, чем в лоб. Не мой стиль, но таких, как я, зовут многозадачными. Значит, мозги здесь ты, Донован?» «Я?» — переспросил Донован. У меня мозгов больше, чем ты можешь себе представить, но я всего лишь разбитый сосуд». Теодорг пожал массивными плечами. «Разбитая зачастую острая. И остаешься ты, леди-орфистка. Мне правда жаль твою мать. Это нелегко, и я тебе сочувствую. Но какая у нас компания? Я хочу славы. Леди Мэрона хочет отыскать мать. Донован хочет найти чудо-оружие. А Билли Чинс хочет поцеловать Донована в задницу так глубоко, чтобы языком достать до простаты». Маленький тиранин гневно вскрикнул и, вскочив со стула, выхватил из куртки стилет, но мощные руки Теодорка взметнулись, будто змеи-близнецы, и поймали запястье Билли в особый захват, отчего тот побелел и выпустил кинжал. Дикарь посмотрел на человека со шрамами, потом на орфистку, ухмыльнулся и указал на каждого по очереди. «Спрятанное за поясом оружие шокер, верно? И кинжал, который я уже раньше видел. Мило. Достаточно умное, чтобы вытащить. Достаточно умное, чтобы не дергаться и посмотреть, что будет дальше. Вот мальчик». Он протянул кинжал обратно Билли Чинсу, и тот с горящими от злости глазами забрал его. «Ты не трус, мальчик», — продолжил дикарь. «Обычно нападение на меня заканчивается билетом на кладбище. Но я хотел посмотреть, из чего ты слеплен. Пускай ты хорек, но у хорьков острые зубы. А такого неплохо иметь на своей стороне, когда дело доходит до драки». Взяла слово Меарана. «Ты кончил со своими играми, Теодорг? Хочешь, чтобы я ложила о тебе сатиру? Билли, сядь. Мы идем в опасные края, и мы будем работать вместе, либо туда не вернется никто». «Как твоя мать не вернулась», — вставил Донован. Меарана резко повернулась к нему. «То, что я сказала о совместной работе, в первую очередь касалось тебя, Донован Буик». Лицо человека со шрамами перекосило, когда он попытался одновременно оскалиться, улыбнуться и фыркнуть. Но орфистка уже обратилась к дикарю. «А теперь хорош плясать. Откуда у тебя этот медальон?» Теодорг поджал губы и уставился в потолок. «Экспортный магазин на Гатмандере». Меарана не поверила. «Ты не забрал его у воина Ньяка? Зачем я вообще выбождала тебя из тюрьмы?» «У тебя свои цели, детка, у меня свои. В бланке об освобождении говорится, что она вернет тебя, когда дело будет сделано», — сказал Донован. «Нам по яме есть щен, который с радостью сопроводит тебя назад». «И что он сделает? Мне дадут еще один смертный приговор? Старик, меня можно убить только раз». «Билли Чинс знать вещи, не смерть, но хотеть смерти». «О, давайте без грубостей. Я сказал, что буду с вами до самой смерти и славы. Экспортный парень с Гатмандера должен знать, откуда он. И я видел похожие украшения. В свободных мирах», — дикарь поднялся из-за стола, «мне нужно купить оружие, когда доберемся до Гатмандера. Вам не захочется бродить по свободным мирам без оружия, и нужно что-то получше шокера». Посвистывая, он ушел. Билли поднялся, чтобы пойти следом, но Донован удержал его. «Не убивай его, он нам нужен». Билли кивнул. «Я быть хорошим-хорошим, Билли терпеливый». Меарана посмотрела вслед уходящему слуге. «Рано или поздно между ними возникнут проблемы». «Ну, скорее позже, чем раньше», — заметил человек со шрамами. «Билли не дурак. То, что Теодорг с нами, увеличивает шансы вернуться назад». «Ты не думаешь, что мы вернемся?» «Нет». «Тогда зачем ты идешь?» «Это меня и беспокоит. Я боюсь не столько названных и не того, что можно отыскать здесь», — он почесал череп, «а того, что может проснуться в закоулках наших разумов». Меарана потянулась к футляру с арфой у ног, но человек со шрамами покачал головой. «Не испытывай на мне свои штучки. Зачем ты вообще играешь?» Она достала арфу и сыграла глиссандо, прислушиваясь к перезвону струн. Затем принялась подтягивать те, что немного ослабли, чтобы нести веру, радость и любовь. Донован фыркнул. «Спиральный рукав большой. Тебя ждет много работы». «Я буду рада», — ответила орфистка, — «если принесу их всего одному человеку». Человек со шрамами поерзал на стуле. «Более скромная цель. И если это сделает тебя счастливее, она поможет самоутвердиться». «Нет», — сказала орфистка. «Только тебе, Донован, только тебе. Я хочу, чтобы ты поверил во что-то, нашел радость в чем-то, полюбил что-то». Губы Донована скривились в насмешливой ухмылке. «Тогда тебе повезло», — сказал он. «Я верю в виски, потому что люблю его. И, думаю, я буду рад ему. Но такая радость скоротечна, надолго ее не хватит. И вот почему мне нужна новая порция».